Глава 10. «Заноза! В купол!» – скомандовала Зиера. Лина поднялась с лавки и вышла в центр тренировочного зала. И тут же ее накрыл белый, непрозрачный изнутри купол. Наставница, естественно, все видела. Почти что за год она выучила десяток заклинаний. Конечно, до полноценных учениц Зиеры ей было далеко, но девушка существенно расширила свой атакующий арсенал. Правда, с ее резервом она не могла использовать ничего серьезного. Но начальный уровень был ей подвластен. Огнешар запустить или, наоборот, заморозить. Могла немного потрясти землю на небольшой площади, и если противник не ждет такого, то его легко можно было опрокинуть. А имеющаяся там трава отращивала крючки, цепляющиеся за одежду, и мешала подняться. Также в скудном арсенале Лины имелось заклятие «Поток ветра». Теперь она могла без проблем прыгнуть с высоты 10-20 метров и пустить ветер вниз. Он замедлял падение и позволял приземлиться без особых проблем. Она додумалась до этого совершенно случайно, но Зиера, увидев фокус, похвалила ее сообразительность. Неплохо у нее получалось и с телекинезом. Что-то массивное поднять и кинуть не дано, но вот металлический нож или небольшой кинжал – запросто. Хотела еще кислотное облако освоить, да вот только это заклинание было уже для 6-й ступени. Оно за 10 секунд сжирало ее куцый резерв и истаивало, нанося посредственный урон, оставляя жертву с не слишком сильными ожогами. Так что его она не использовала, смысла не было. Лина даже за свои деньги свинью в одной из деревень прикупила, чтобы испытать все, чему научилась на натуре. Свинку было жалко, но она должна была понимать, на что способна против живого существа. То, что осталось, сожрал хим. Из защитных заклятий девушка овладела тонким щитом начального уровня, который на минуту мог прикрыть ее от стрел или того же примитивного заклятия, вроде огнешара. Но и фантом для отвлечения крайне полезный персонаж, который, появившись на пару секунд, мог отвлечь противника. Из вспомогательных ей удалось овладеть только слабой формой лечения. Правда, ее сил хватало лишь на то, чтобы кровь остановить. «К бою!» Донесся из-за купола голос Зиеры. Лина вытащила меч и приготовилась к схватке. В отличие от учениц, она тренировалась не с манекеном, а с тенями, которые для нее призвала госпожа де Рулар. Они были гораздо опаснее обычных магических снарядов, с которыми работали девушки. Призванные из-за порога ночи, они атаковали любого человека, оказавшегося рядом, и никаких скидок не делали. Это были быстрые, ловкие, но не слишком крепкие противники. Но это была единственная возможность отработать связку меч-заклятие без реальных противников. Их отлично убивала как магия, так и честная сталь. Зиера из-за купола открыла брешь во тьму и запустила к беловой тень. Она всегда так делала. Одна, затем две, три и так далее. Лина доходила до 7, но вот 8 ей уже не дались. Слишком тесно становилось под небольшим куполом, а условие поединка было простым. Одна тень сталью, одна заклятием. Да и две раны серьезно ее ослабили. Хорошо, зелье регенерации с ней работали на отлично, но тогда ее чуть не убили. Тень, напоминающая мужской силуэт, увидев или скорее почувствовав, поскольку глаз у нее нет, живого человека, в одно мгновение отрастила призрачные когти, длинные, полупрозрачные, едва светящиеся белым светом. Тени всегда атаковали одинаково, в лоб, сократить дистанцию, разодрать грудь и поглотить жизненную энергию, которую в этом мире называли эссенс. Лина не стала мудрить. Это даже не разминка. Она скрючила пальцы на левой руке и мысленно выкрикнула заклятие. Лучше всего на черных действовал огонь. Холод они игнорировали. Молнии, от которых теней корежило, ей так и не дались. Искорки, бегающие по пальцам, были не опаснее кроновской батарейки. Огнешар сорвался с пальцев и угодил куда-то в район живота. Тень окутала яркое оранжевое пламя. Она задергалась и начала таять. Но наставница не стала ждать, когда та исчезнет окончательно, оставшись черным горелым пятном на каменном полу, и запустила пару следующих. Они действовали точно так же, как и та, что уже стала воспоминанием. Призрачные когти, лобовая атака. Первая из них налетела на огнешар, вторую Лина приняла на меч. Зиала, лучшая ученица Магессы де Рулар, могла создавать одно простое заклятие в секунду. Рекорд Лины – огнешар за 6 секунд. Ей не хватало концентрации. Девчонки этому с детства учились. После того, как маги, служившие их родителям, проводили проверку на способности, и если дар был достаточно силен, начинали обучаться хотя бы азам. А потом этих детей, когда они достигали 15 лет, отдавали на обучение уже серьезным магам. 3 тени. Снова убрать с доски одну, уйти с линии атаки, заставляя противника остановиться и развернуться. На этот раз Лина снова пустила в ход магию и успокоила огнешаром вторую тень подряд. Потом отступила, решив убрать также и третью. Вот только наставница решила, что это слишком долго, и запустила четырех в довесок к неупокоенной. Нет, не четырех. И тут из него вылетело что-то совершенно новое, чего Заноза никогда не видела. Оно было крупным и больше всего напоминало... А фиг знает, что это напоминало. Человеческий силуэт на четырех кривых лапах, сделанный из каких-то костей, внешне напоминающих конечности богомола. Сверху было две клешни, а за спиной велись какие-то жгуты длиной в пару метров. Разрыв захлопнулся, оставив девушку один на один с пятью тенями и богомолом, который стоял за их спинами. Тень, что осталась недобитой из предыдущей партии, оттянулась к товаркам и влилась в их ряды. И только сейчас Лина поняла, что поединочный купол, выставленный наставницей, гораздо больше и занимает почти весь зал, а это примерно 15 на 25 метров. «Убей их!» — раздался с той стороны барьера голос Зиеры. «Неважно как, мечом или магией, твоя задача — победить!» Лина замерла, держа в левой руке уже сформированный сгусток огня. Черныши ее не пугали, с ними она разберется быстро. А вот неведомый гость напрягал. Похоже, наставница давно ждала эту страхолюдину. Существо издало свистящий звук, и все пять теней устремились на нее. Только на этот раз они шли не кучей, а образовали нечто вроде построения. Три по центру, двое с боков. Они пролетели, разделяющие их расстояние в считанные мгновения. Лина, послав огнешар в несущихся на нее противников, отскочила назад к куполу и приняла на меч удар когтями от тени, зашедшей справа, срубив ей лапу. Она выскочила в брешь и, развернувшись, полоснула клинком, рассекая ее надвое, после чего она снова рванулась вперед, нанеся удар ближайшей твари. При этом она не забыла и про магию. Она выставила щит, и как только когти твари скрежетнули по нему, тут же сняла, развалив черного одним ударом снизу вверх. Богомол снова засвистел, и три оставшиеся твари отступили. Такого Лина еще не видела. Они были тупыми и, не зная страха, перли вперед, пока не умирали. А теперь вот, образовав треугольник, твари снова ринулись в атаку. Идущая на острие умудрилась увернуться от ее огнешара, и снова в ход пошел меч. Заноза сделала сальто назад, одновременно нанеся удар, и теней осталось две. Они прожили ровно две секунды. Взмах меча, и разрубленное тело валится на каменные плиты. Косой удар сверху, и последняя тушка улеглась рядышком с товаркой. Лина усмехнулась, материализовала в руке новый огнешар и развернулась к незваному. Хотя, почему незваному? Думается, госпожа де Рулар уже давно его ждала, понимая, что тени могут Белову только толпой забить. Застывший почти в центре площадки, метрах в семи от девушки, потусторонний гость в драку не спешил. В отличие от своих слуг, он имел глаза. Белые узкие щели на том, что можно было отдаленно назвать головой. Они слегка светились, неотрывно наблюдая за Линой. Белова решила запустить пробный шар, и сгусток огня прилетел точно в грудь богомола. Но на его пути возник какой-то щит, по которому пламя красиво растеклось и через мгновение погасло. «Ну, что сказать?» — усмехнулась Лина, прикидывая, что из магии она еще может применить, приходя к выводу, что ничего, и придется ковырять врага мечом. «Иди сюда, насекомое, я тебя на люля постругаю!» Богомол ничего не ответил. Он просто в один скачок оказался рядом и ударил своими клешнями, стараясь правой перекусить руку с мечом, а левой — ногу. Вот только Лина уже сместилась вправо. Полоснув зачарованным клинком по нижней конечности, она услышала, как сталь со скрежетом прошлась по хитину, оставив на нем длинную царапину, вместо того, чтобы срезать лапу к хренам. Лина крутанула еще одно сальто назад, разрывая дистанцию. Богомол развернулся к ней и замер в трех метрах. «Попробуй что-то другое», — раздался из-за барьера голос наставницы. «Что ты в огонь уперлась?» Лина прикинула, мысленно произнеся заклятие, и, сложив пальцы левой руки в фигуру, сформировала кислотное облако. Да, оно начисто сожжет резервы, но зато оно полностью игнорировало щиты. Левая кисть окуталась зеленоватым свечением, которое стало слегка пощипывать пальцы. Богомол не стал ждать, когда в него что-то прилетит, и сам пошел в атаку. На этот раз без рывков. Он медленно наступал, нанося удары своими клешнями. Ли напятилась, уворачиваясь, изредка принимая удары на зачарованный клинок, накапливая максимальную концентрацию. И вот, когда рука уже почти не слушалась, она ускорилась, упала на задницу и, заскользив по каменным плитам пола, проехалась по ним, как по льду, ударив одновременно кислотным облаком снизу в торс и рубанув по правой нижней конечности со всей силой и скоростью. Вот только жгуты, что были у твари за спиной, она не учла. Они оказались очень быстрыми. Лина успела ударить только один раз, отсекая ближайший, который дымной черной лентой упал на пол. Остальные же спеленали ее так, что она даже шевельнуться не смогла. Ее тело поднялось в воздух и уже через секунду зависло перед лицом богомола. Хотя откуда у него лицо? Такой же черный силуэт, как и у теней. Лина была совершенно беспомощна. Он занес клешню, девушка замычала, задергавшись в путах, но это было бесполезно. Те только еще плотнее стянули ее, да так, что затрещали кости. И тут разом все кончилось. Ленты прекратили сжимать Белову, а потом обмякли, и она полетела на пол с высоты 2 метра, приложившись головой о камень. Сознание померкло, и когда девушка открыла глаза, увидела склонившуюся над ней наставницу. Сколько она была в отрубе, Лина не знала, но купол убран. Туша богомола валялась в шагах в 3, его торс был покрыт язвами. Такие следы остаются после полноценного кислотного облака. «Живая?» – поинтересовалась Зиера. «Вставай, хватит валяться!» «Да, госпожа!» – слабым голосом произнесла девушка. И, ухватив рукоять меча, который тут же придала ей сил, встала на ноги. «А ты молодец!» – похвалила ее магичка. «Я уж думала вмешаться, но ты справилась. Заклятие ты выбрала верное. Знакомься, это палач из мира теней. Их называют кизами. Некоторые колдуны пользуются их услугами, призывая для грязной работы. Мне повезло, что он оказался рядом с разрывом и заскочил внутрь». Лина промолчала, сверля магичку взглядом. «Ну не злись, заноза», — улыбнулась Зиера. «Ты его убила, он невосприимчив почти к любой магии начального уровня, и кислотное облако было единственным в твоем арсенале, что могло нанести ему вред. Просто именно это заклятие действует на него особенно мощно. И то, что человеку нанесет едва заметный вред, для этой твари, как в кипяток на час бросить». Оклемавшаяся Лина перевела взгляд на тушу киза. «Да уж, досталось ему». Даже ее слабенькое облако нанесло такие раны, что мясо до костей кое-где прожгло. «Если бы ты не попалась в его ленты, то все было бы вообще замечательно», — продолжала наставница. «Странно, что ты о них не слышала. Эти твари хорошо известны людям, матери часто пугают ими детей. Появись такой в деревне, где нет хотя бы хиленького мага, и к утру она наполовину вымрет, сталь его плохо берет». «Спасибо за науку, госпожа», — поклонилась Лина. Зиера кивнула. «Вижу, поняла. А то привыкла теней изничтожать. Вот теперь познакомилась с еще одним обитателем темного мира. Все, убирай свою железку, умойся и иди ужинать». Лина кивнула и уже пошла к двери, когда та распахнулась, и на пороге возник Нокар. Главный страж усадьбы был очень взволнован. «Что?» — тут же насторожилась Зиера. 30 всадников приближаются к воротам поместья, а еще там карета с гербом архимага Итера. Будут здесь через полчаса, едут медленно». «Встретить, как дорогого гостя!» — голосом, в котором было очень много потрескивающего льда, произнесла магичка. «И проводить в приемную залу, подать вино и закуски, людей его в дом не пускать, исключение только для личного телохранителя. Скорее всего, они заночуют. Разместишь их в старой казарме. Оборку прикажешь приготовить гостевые комнаты. Иди». «Да, госпожа», — поклонился Нокар и, развернувшись на каблуках, бросив на Лину настороженный взгляд, выбежал из тренировочного зала. Белова посмотрела на магичку, ожидая распоряжений. Та была обеспокоена визитом архимага. Он не самый приятный человек, и отношения Зиеры и Итера нельзя назвать дружескими. «Ужин отменяется», — наконец произнесла госпожа де Рулар. «У тебя есть время привести себя в порядок. Через 20 минут ты должна вместе со своим псом быть в приемной зале». «Да, госпожа», — поклонилась Лина и выскочила в коридор. Времени было мало. Она успела, хотя косу доплела, стоя за креслом, в котором восседала Зиера. Хим улегся у ног Магессы, изображая обычного пса. Двери распахнулись. Внутрь вошел Борг в нарядном камзоле и, отступив в сторону, зычно выкрикнул. «Архимаг Итер де Лавер! Высокий старик с седыми волосами, забранными в конский хвост, которого Лина видела в Зельтраге, широким решительным шагом вошел в распахнутые двери. Он окинул залу взглядом хозяина и направился к Магессе, которая поднялась ему навстречу. Следом за ним вошел среднего роста мужчина с мечом на поясе, кинжалом и в кольчуге, которая под внутренним зрением тускло светилась бледным серебристым светом. На нее явно наложили чары укрепления. Так просто такую даже болтом не пробить. Да и не факт, что зачарованный ангелом клинок справится. Взгляд телохранителя архимага был цепкий. Он проигнорировал хозяйку дома, зато остановился на Лине. Их взгляды встретились. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза, оценивая вероятного противника. Холодный был взгляд у этого человека, безжалостный. Беловой стал от него не по себе. Встреть она подобной в прошлой жизни, бежала бы без оглядки, как можно дальше. Телохранитель Итра неожиданно улыбнулся одними губами и едва заметно кивнул, приветствуя ее. Лина ответила тем же. Поединок взглядом она не проиграла, но одно было ясно. Перед ней умелый, сильный воин. Не факт, что он быстр, так же, как она, но опыту и практики у него куда больше. «Итар», протягивая руку, довольно тепло поприветствовала гостя магичка. Если бы Лина не слышала треск льда полчаса назад, когда госпожа узнала о прибытии архимага, то решила бы, что встретились лучшие друзья. «Зиера», склонившись перед Магессой, в тон ответил старик, после чего пожал обе ее руки. «Я очень рад видеть, но я принес дурные вести». «Прошу, присаживайся», указала Зиера на кресло напротив своего. «Дурные вести лучше идут под закуски и хорошее вино». «Твоя правда, Магесса», согласился Итар, занимая предложенное место. Он щелкнул пальцами, и кувшин взмыл в воздух и подплыл к кубку магички. «Не звать же слуг», произнес он. «А так, с помощью силы разливать вино не урон для чести». «Верно», согласилась Зиера, в свою очередь подняв телекинезом наполненный кубок, притянула его к себе. Лина с завистью наблюдала, с какой легкостью и точностью архимаг и наставница оперируют заклятием. У нее так сделать бы не вышло, да и силенок это требовало немало. Кубок бы она еще подняла, а вот кувшин в пол-литра точно нет. «Чего это твоя Эстера так глазами сверкает?» — поинтересовался Итар, перехватив взгляд Лины. Зиера на мгновение озадачилась. Потом до нее дошло, что так привлекло внимание девушки. «Она слабенькая магичка. Я ее учу потихоньку простейшим заклятием», — пояснила наставница. «Вот и завидует нашим силам». Итар кивнул и тут же потерял интерес к Беловой. «Так чем обязана твоим визитом? Сомневаюсь, что глава Ордена Силы и решил заехать и сообщить новости». «Был неподалеку, вот и заехал», — равнодушно ответил архимаг, снова наполняя кубки. «А так бы, да, гонца прислал». Зиера на это ничего не ответила, только молча ожидала продолжения. Лина чувствовала ее напряжение. Ей очень не нравится визит архимага и грядущие неприятности. «Хорошее у тебя вино», — после затянувшейся паузы произнес Итар. «Однако к делу. Королю Шорта Третьему инквизиторы и подвластные им монархи трех королевств прислали ультиматум. Либо он выдает нас им, либо получает войну. Так как толстяк нас не выдаст, хотя он бы с радостью, да я его крепко за яйца держу, то впереди война. Мы должны раз и навсегда объяснить черни, что с магами связываться не стоит». «На что они рассчитывают?» — с неподдельным удивлением в голосе поинтересовалась Зиера. «Орден — сотня боевых магов, и это я не считаю целителей и артефакторов. Даже несмотря на численный перевес, мы выжжем их объединенное войско за несколько часов». «А вот тут и кроется проблема», — ответил старик. «С ними идут наши, что теперь носят ошейники покорности. Они смогут обеспечить защиту их войск на какое-то время. Кроме того, за последний год они неплохо усилились в плане артефакторики и на поле боя смогут блокировать наши заклятия. Не все, конечно, но мы не сможем использовать весь арсенал. Я объявляю общий сбор магов Ордена и Восточных Королевств. Через неделю мы встретимся в столице. Жду тебя и твоих учениц. И уже оттуда мы с королевской армией пойдем к Курцунгу, где на холмах и состоится генеральное сражение». «Я услышала тебя», — склонила голову Зиера. «Я буду». «Я знал, что на тебя можно рассчитывать», — вставая, произнес архимаг. «Несмотря на то, что между нами было». «Это вопрос выживания», — поднимаясь, ответила магичка. «И наши старые счеты на время придется отложить». «Все верно», — дернул щекой старик. «Ты всегда умела разделять личное и общее. И, несмотря на нашу неприязнь, я всегда гордился, что у меня была такая ученица. Увидимся на совете. А мне пора, не провожай». Он развернулся и направился к выходу. Его телохранитель кивнул всем сразу и пристроился у архимага за спиной. Через минуту в приемном зале остались только магичка, Лина и Хим, который все время разговора делал вид, что дремлет, наблюдая за гостем из-под приспущенных век. Госпожа де Рулар опустилась обратно в кресло и стала крутить в руках наполовину опустошенный кубок. «Война – это плохо», – прокомментировал Хим. «Особенно плохо, что она не наша, а магичка непременно потащит тебя за собой». «Предлагаешь уйти?» – мысленно поинтересовалась Лина. «Можно, конечно, и почти уверенно, Зиера отпустит. Вот только что дальше? Ждать Егора, мотаясь по городам? Да, денег нам хватит, да и запас золота есть. Можно без проблем пару лет протянуть. Нам надо дождаться Егора, а не рисковать собственной шкурой». «Странно, что ты только сейчас об этом вспомнил», — хмыкнула Лина. «А никогда подвязал меня на работу телохранительницей для Зиеры?» «Ты из этого поимела немало, да и работенка у тебя, надо сказать, не пыльная. А вот война — это уже совсем другое». «О чем задумалась Заноза?» — отвлек ее от диалога с Химом голос Зиеры. «Думаешь, а нужна ли тебе эта война?» Лина посмотрела на магичку и нехотя кивнула. «Правильные у тебя мысли. Я бы на твоем месте тоже захотела бы держаться от этого всего подальше. Я готова увеличить на время войны твое жалование и даю слово по окончании войны заказать для тебя артефакт, который позволит значительно увеличить твой магический резерв. Сама знаешь, сколько подобное стоит». Лина вздохнула. Да, она знала, дешевле 500 золотом не найти. Да и тут нужно иметь связи. Такое делают под конкретного заказчика, а артефакторы не с каждым будут иметь дело. «Кроме того, я не собираюсь лезть в гущу сражения. Мое дело – жечь врагов, держась от них как можно дальше. Твоя задача – приглядывать, чтобы ко мне за спину никто не зашел». «Соглашайся», – переменил мнение Хим. «Цена хорошая. И если тебе и вправду не нужно будет лезть в мясорубку сражения, тогда все не так плохо». «Я с вами, госпожа», – после непродолжительного молчания сообщила Лина. «Когда отправляемся?» «Послезавтра», — немного подумав, явно подсчитывая что-то в уме, ответила Зиера. «До столицы 5 дней конным. Хорошо, что весна в этом году ранняя, и дороги подсохли. И спасибо, что согласилась. Привыкла я к тебе». «Вы сумели меня заинтересовать», — ответила Лина. «То, что вы предложили им, я бы не смогла купить самостоятельно». «Я знала, что ты согласишься за артефакт. Золото тебя не сильно интересует, а вот стать более-менее сильной магичкой ты желаешь». «Ладно, ступай ужинать. Борг заверил, что твоя порция тебя дождется». Лина кивнула и, поклонившись, покинула приемную залу. Хим, вскочив, побежал следом. Его ждала миска требухи, перемешанной с обрезками и костями,